ведь здесь совершенно нечем дышать». «Дарлинг», — сказала маме крупная женщина, — «вам нужна легкая, воздушная шляпа, типа зонтика, розовая. Совершенно замечательно подошла бы к седым волосам». Они пошли в маленький эксклюзивный магазин под названием «Мечта женщины». И мама купила там шляпу, которая ей вовсе не понравилась. Шляпа была такая дорогая, что за нее частично надо было доплатить позднее. Мистер Андерсон хотел экскортировать дам в их отель, но мама объяснила, что они собирались писать еще открытки в каком-нибудь спокойном местечке. Так что до свидания, и когда горизонт очистился, мама с Лиди взяли такси, чтобы вернуться в пансионат. Через некоторое время Лидия сказала: «Мама, ты сноб». «Ты тоже, слава богу, хотя ты только начинаешь. Им абсолютно незачем давать знать, что мы живем в пансионате. Я хочу быть анонимной и держаться на большой дистанции от них. Иногда, конечно. И ни слова о шляпе». Месье Боннель вышел им навстречу. «Мадам», — огорченно сказал он, — «вы купили шляпу? И уж не встретили ли вы мистера Андерсона, нового покровителя?» «Собака утомляет меня», — высказалась в ответ мама. Он угрюмо ответил: «Она ведет себя так потому, что вас считает интересной. Это очень одинокая собака». На следующее утро их обычное место на берегу было оккупировано юнцами, плававшими и нырявшими в свое удовольствие. И когда они вдруг увидели маму в ее новой шляпе, юнцы еще больше развеселились. «Не обращай на них внимания», — сказала Лидия. «Мы пройдем немного дальше». «Но они смеются надо мной», — воскликнула мама. «Моя шляпа кажется им смешной». «Хорошо, замечательно, она смешна. Ты, пожалуй, могла бы и помешать мне купить ее. Но от тебя ведь никогда не знаешь, чего ждать». Перебравшись дальше через прибрежные камни, мама уселась спиной к морю. Через некоторое время она спросила: «Почему ты молчишь? Случилось что-нибудь особенное?» «Нет». «Тебе тут плохо? Кончились деньги?» «Да нет же, нет. Но мы ведь не можем оставаться тут до бесконечности. Ты считаешь, что из-за твоей работы?» «Милая мама», — сказала Лидия, — «мы не подходим к здешней среде». Сняв шляпу, мама объяснила: «Я подхожу к любой среде, в какую только попадаю». «Не снимай шляпу, может случиться солнечный удар». И они уже видели ее. «Я думаю, мы уже наигрались и можем ехать домой». «У меня появилась идея», — сказала мама. «Знаю, у тебя всегда появляются идеи. Это твоя маленькая роскошь. Откуда мне знать, когда тебе надо помочь, а когда ты хочешь, чтобы тебе помешали резвиться?» «Мы же ссоримся», — пораженно воскликнула мама. Несколько мальчишек промчались мимо. Они, смеясь, швырнули мелкие камешки в сторону Лидии и крикнули: «Красивая старая дева!» «А вот теперь пойдем», — сказала мама. Патрон встретил их возле пансионата и весьма лаконично сообщил: «Телеграмма от англичанина. Он возвращается? Я в отчаянии». «Когда он явится?» «Сегодня, в любую минуту. Я в отчаянии». «Да, вы это уже говорили. Когда угодно. Мы готовы уехать». Лидия воскликнула: «Мама, не говори так. Мы можем остаться настолько, насколько ты захочешь. Если двухместная комната просохла, скажи, чего тебе хочется». «Решай сама», — сказала мама. Она и в самом деле плохо себя чувствовала.